Твой город, Атон, существует, а напавшие на тебя низвергнут. Святилище того, кто напал на тебя, лежит разрушенным во мраке. Высечено на одной из каменных стел в древнем египетском поселении Карнаке. Низвергнутым был фараон 18-й династии Эхнатон, а разрушителем и обличителем мифов выступил другой фараон Хоренхеп. Конец 18-й династии и начало 19-й. Тема нашей сегодняшней беседы. У меня сегодня в гостях египтологи Ольга Томашевич и Владимир Большаков. Ольга Томашевич, доцент кафедры истории древнего мира Московского государственного университета, археолог, кандидат исторических наук, переводчик с древнеегипетского языка. Проходила стажировку в ведущих научных центрах Европы. Автор более 40 научных работ по истории Египта. Владимир Большаков, выпускник Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и теории культуры Университета дружбы народов, автор более 30 научных публикаций по истории Египта. XVIII династия в каком-то смысле кончилась вместе со смертью Эхнатона, но конвульсировала еще на его слабых наследниках. Сначала Сменхкара несколько лет, потом юный Тутанхамон, известный тем, что умер и был погребен, а потом найден. И потом опять буквально пара лет Эйе. И да, Хоренхеп. Бессменный советник. Да. И вот, пожалуй, стоит поговорить как раз об этих двух фигурах, Эйе и Хоренхеп. Оба они еще при Эхнатоне делали карьеру, и оба стали царями. Ну, что касается Эйе, это вообще был такой талантливый царедворец, который при всех, по-моему, умудрился просидеть, высидеть и добиться. Ну, да, вообще-то толковый был человек. Слава у него оппортуниста действительно есть в определенной степени. Но меня, честно говоря, поразило, что в его гробнице, а став царем, он сразу заказал себе царскую гробницу, но так как царствовал он недолго, то она очень небольшая, всего 29 метров в глубину, причем говорят, что резавшие ее мастера поставили своеобразный рекорд по скорости резки. Да, высечения. А это скальная гробница, то есть уходящий внутрь скалы коридор в долине царей. И она действительно, хотя и маленькая, но меня там одна вещь заинтересовала. То, что он прямо в картуш фараоновский вставляет титул «Отец Бога». Обычно это очень любопытный титул, говорящий о огромном его значении в государстве. Но я не ожидала, что он его прямо в картуш засадит. И, честно говоря, мне даже показалась в этом определенная скромность этого человека. Хотел добавить, что картуш впервые появляется именно в гробнице Тутанхамона, где он выступает в качестве уже наследника, уже в царском одеянии, там, выполняет ритуал отверзания уст. И там есть картуш, где он назван так «Отец Бога». Видимо, это был титул, которым Эйе весьма гордился, потому что он находился все-таки в свойстве с Нефертити. Дело в том, что жена Эйе, Ти, так их звали, она была кормилицей Нефертити. Но в этом усматривают и родство какое-то даже, хотя твердых доказательств нет. Ну, и да. В гробнице уже Эйе, да, как Ольга Владимировна говорит, действительно есть этот титул. Вот жалко, что мумия до нас его не дошла. Саркофаг примерно в таком же стиле, как у Тутанхамона, я имею в виду внешний саркофаг, потому что внутренний, наверное, золотой давно уплыл и переплавлен. Гробница, естественно, как и все, была ограблена, как положено. Ну, да. А вот внешний саркофаг, он такой же, как у Тутанхамона. И те, кто был в гробнице Тутанхамона, могли видеть эти замечательные саркофаги с изображением на углах четырех богинь-охранительниц. Это очень древняя традиция. Эти богини, они выступают защитницами фараона на том свете уже в текстах пирамид, то есть еще в 3000-летии до нашей эры. А здесь они изображаются в качестве таких вот богинь-охранительниц самого саркофага. На каждом углу одна богиня. У Эхнатона, обращаясь назад, такой же был саркофаг, но там, естественно, богини были с лицом Нефертити. Роспись в гробнице Эй, в царской гробнице. Там у него была еще амарнская гробница, когда он был частным лицом, с подвижником Эхнатона. Так вот, росписи в царской гробнице, они стилистически очень близки к росписям гробницы Тутанхамона. Да, вероятнее всего, работали те же самые мастера. И там чувствуется очень сильный налет этого амарнского искусства с пропорциями амарнской эпохи. Но в более уже поздних вариантах царских росписей мастера явно сознательно стараются отойти уже от этих канонов, хотя это не всегда им удается. А зачем? Мне кажется, все-таки, что как раз ушло вот это гротескное из амарнского, то, что было в амарнском искусстве, что всегда удивляет, откуда вот эти удлиненные черепа у царевин и так далее, и так далее. А осталось вот это удивительно такой, я бы сказала, такой свежий взгляд на традиционное египетское искусство. И это осталось. Именно поэтому памятники 19-й династии так хороши, что дыхание Амарны здесь ощущается в полный рост. Да, действительно, потрясающая духотворенность и вместе с тем великолепная виртуозность исполнения. То есть такого, пожалуй, конечно, не было в доамарнском Египте. Ну да, но 19-я династия вообще прогремела, о чем мы, я думаю, будем говорить даже не сегодня и даже не одну передачу. Но отметились они так не по-детски, скажем. Если вспомнить Рамзеса II, его храмовые комплексы, статуи в Абу-Симбель и все такое прочее. Но мы до этого еще дойдем. А сейчас давайте будем все-таки завершать Сеей, товарищем Сусловым, и компанией. Ведь всех пересидел. Вот как начал при Эхнатоне, и вроде такой безродный, как Меншиков. Там. С Нефертити-то он породнился уже несколько... Да, весьма косвенным образом, в общем-то. Вот, так карьеру сделал хорошую. В военном плане человек был достаточно продвинутый. Видимо, то, что интриган был замечательный, это понятно, потому что стольких бы фараонов не пережил. Вот. И в конечном итоге добился того, что сам стал фараоном. Пусть ненадолго, но все-таки стал. Тутанхамон умер, Эйе умер, Хремхеп тоже не очень долго задержался. Ну, сравнительно. Он как раз неплохо задержался. Он задержался вполне неплохо и показал себя за это время действительно очень толковым политическим деятелем, потому что все-таки мне представляется, после смерти Эхнатона страна оказалась в очень тяжелой ситуации. Он настолько был сосредоточен на своем культе Атона и отношениях с Атоном и все такое, что внешнюю политику запустил абсолютно, да и внутри было, в общем, тяжело. То есть страна, конечно, могла оказаться в любой момент на грани очень серьезной гражданской войны. И мне кажется, Хремхеп в этом смысле удержал ее от вот этой пропасти, действительно, потому что по его указам мы видим, как он очень умело выстраивает компромисс между теми, кто был с Ахнатоном, но ну, теперь уже они не вполне, конечно, с Ахнатоном, но все-таки они все равно из другого лагеря, чем жречество ОМОНа, с которым вот Эхнатон так серьезно боролся. И он выстраивает этот политический компромисс очень грамотно. Ему это все-таки удалось, я бы сказала. Даже судя по его гробнице, я бы так сказала, потому что это очень представительная гробница. Богатая, весьма огромной протяженности, и там несколько лестниц, которые ведут вглубь, и там потрясающий шестиколонный зал, рядом с которым как раз находился его саркофаг. То есть очень все это мощно вырезано. Но особенно примечательно то, что до него гробницы – это была только роспись стен, а вот при нем уже и рельефы, а потом уже не расписывались. Кстати, вот про Эя, почему я еще про скромность его подумала. У него в гробнице, у него одного из всех царей. Только у него в гробнице есть сцена охоты на Ниле, как у вельможи. В царских гробницах все очень не по-детски. Там боги, там цари обожествленные уже, и там вообще какие-то существа, которые мы вообще назвали демонами, можно было бы назвать и так далее. Астрономические потрясающие потолки и прочее. Каримхепе отличается, интересно, у него цвет основной, вот сделан такой в его гробнице, цвет на серо-голубом фоне. Это тоже новшество. Но не только это. Между прочим, да. У Каримхепе встречается полный уже отход по максимуму от амарских традиций. Там чувствуется, что все-таки он старается дистанцироваться уже от того, что было в гробнице Эи и в гробнице Тутанхамона. Там уже пропорции несколько иные. Хуремхеп – последний фараон 18-й династии египетских правителей. По мнению отдельных исследователей, его можно считать и первым фараоном 19-й династии. Жил в 14 веке до нашей эры. Хуремхеп принадлежал к средним слоям египетского общества. При Эхнатоне, поощрявшем особ незнатного или провинциального происхождения, Хуремхеп возвысился до одной из ключевых фигур в египетской политике. Был главнокомандующим египетского войска и советником фараона. При малолетнем Тутанхамоне, находившемся под опекой Эйе, Хуремхеп являлся военачальником и был фактически реальным правителем Египта. После смерти Эйе Хуремхеп при поддержке фиванских жрецов был провозглашен царем Египта. Хуремхеп себе присовокупил к своему правлению все годы предшествовавших царствований. Он забрал себе годы и Эхнатона, и таинственного Сменхкара, и Тутанхамона, и в конечном счете Эйи. Причем Эйи досталось больше всего, наверное, помимо Эхнатона, потому что его изображения в царской гробнице, имена практически все уничтожены. Почему так повреждены эти росписи? Их просто соскребали. Да. И чем же он так не угодил-то? Видимо, он был конкурентом основным. Это, возвращаясь еще раз к вопросу о наследовании власти, хотел бы сказать, что ни Тутанхамон, ни Эйи, ни Хуремхеп потом, кстати, не имели потомства мужского рода, по крайней мере, такого потомства, которое могло бы занять престол. Видимо, действительно, в высших кругах общества эти цари избирались каким-то образом. И сам Хуремхеп вообще-то выдвинулся при Эхнатоне еще как военачальник, потом в карьерном плане начал стремительно расти, то есть он уже вел военные кампании при Тутанхамоне, но при Тутанхамоне в основном всеми делами заправлял все-таки Эйи. Видимо, это был такой серый кардинал, который действительно решал всю политику за малолетнего царя. И Хуремхепа он в этом плане потеснил, потому что именно при Эйе появляется другая фигура в армии, видимо, достаточно популярная, некий Нахтмин. После, конечно, воцарения Хуремхепа он исчезает. Его статуя оказывается тоже разбитой, очень так явно разбитой. Не под влиянием времени эти повреждения явно были нанесены. Вот. А что касается самого Хоремхеба, то после того, как он пришел к власти, его военная карьера, по сути, завершилась. Он стал фараоном и занялся в основном внутренними делами. Хозяйственными. Хозяйственными делами. Mm-hmm. И тогда же начали, видимо, переправлять и прошлое, редактировать прошлое, когда все годы правления, я уже говорил об этом, все памятники стали уже адресовываться непосредственно Хоремхебу. Ну, каждый фараон, в общем-то, да и не только фараон, а практически любой правитель исправляет историю. Если вспомнить того же самого Орвелла. Ну да, да. Но здесь это было сделано с умыслом и очень радикально. Да, действительно, именно при Хоремхебе начинают разбираться те храмы Атону, которые успел... Гемпатон в Карнаке. Да, успел еще Эхнатон построить, еще пока он в Фивах сидел до переезда в Ахетатон. Вот. И они действительно разбираются и становятся просто строительным материалом. Вот, они закладываются внутрь пилонов, и это очень удачно, потому что благодаря этому. Да, теперь благодаря этому мы можем некоторые из них видеть, они постепенно как пазл такой собираются, и это одни из самых поразительно интересных рельефов, потому что ни у одного царя никогда не было таких изображений вельмож, которые просто лежат на вытяжку сплошными такими рядами перед царем. Вот, вот такого не было ни у кого. Это было у Эхнатона. Тутанхамон, не Эи, кстати говоря, не так радикально рвали с прошлым. Да, был эдикт Тутанхамона, так называемая реставрационная стела, когда говорится о восстановлении прежнего богопочитания, о восстановлении культа Амона-Ра, но все-таки там был, как говорится, и вашим, и нашим, потому что предметы в гробнице Тутанхамона частично есть и амарнские. Картуши в погребении Тутанхамона встречаются еще амарнские, то есть картуши Эхнатона, имена Эхнатона. Эйе, он все-таки был старый царедворец, он был ведь раньше, как говорится, первым учеником царя. Он тоже, конечно, предпринимал шаги, чтобы удалиться от этого правления, но не столь решительные. А вот Хоремхеб он сразу по-военному решил отрубить. Да, безусловно, хотя все-таки очень симптоматично, что свою коронацию он проводит не в Фивах, а в Мемфисе. И вот это, то есть точно так же впервые столица, ведь при Тутанхамоне уже переезжает. Да, да. Но тоже важно, что не в Фивы, это был бы полный отказ сразу от всего, а в Мемфис. И Мемфис здесь в этом смысле такой, знаете, мне кажется, здесь можно мегаполис. Видеть. И, во-первых, это всегда была все-таки столица, так или иначе, всегда. И здесь какой-то можно видеть возврат к истокам после вот... Ну, здесь надо пояснить. Что Фивы – это религиозный центр. И... Ну, со Среднего царства этот город тоже имеет столичный статус. Ну, столичный, и, но... И навсегда как бы... остался. Но Мемфис-то древнее, а вот это всегда важно. И древнее больше, чем на 1000 лет. И поэтому Мемфис, конечно, действительно, это действительно главная столица страны. Ну и потом он таким образом несколько дистанцируется. Безусловно. Вот в этом и компромисс как раз видно, что и его указ Хоремхеба тоже, он грозит ссылкой в пограничную крепость и даже отрубанием носа тем, кто поведет себя неправильно по отношению к Немху. А Немху, скорее всего, это вот как раз некие сторонники Эхнатона, с которыми все-таки как-то он пытался вот таким образом замириться. То есть это некая социальная база Эхнатона. Ну, да. Да. На что-то должен был опираться, проводя свою, ну, конечно, личную, но все-таки реформу. Да. Их иногда называют, буквально Немху в переводе, это сирый, убогий, сирота. Вот. Но на самом деле это были люди очень часто весьма аристократичных голубых кровей, и они называют себя в гробницах «я немху по маме и по папе», только для того, чтобы польстить Эхнатону, что они всем обязаны ему. Вот. Но были там, наверное, вот такие выходцы типа Эйе, Но, кстати, для Египта это вообще довольно характерно. Мы от Древнего царства знаем вельможу Уну, который из очень скромных чиновников мелких при дворце вырос важнейшего царедворца благодаря, видимо, своим талантам не только интриганским, но и действительно управленческим и так далее. Ну, коль скоро Хремхеп проправил практически 30 лет, если он проправил, конечно, 30 лет, ну, так или иначе, достаточно долго, много чего он успел понаделать за это время. Вот что можно отнести к основным его достижениям в этот период? То есть вот как бы умирает Эхнатон, при Эхнатоне начинается хозяйственный упадок определенный, внешняя политика запущена. В военном плане ничего. Тутанхамон недолго правил, Эй недолго правил. Приходит Хремхеп, вот у него такая вот достаточно разваленная страна-то. Вот. Как хозяйственник, организатор, он был, безусловно, человек очень дельный. Ну, с военной точки зрения, о чем мы тоже говорили. А тут еще хетты под боком, еще дикие люди моря, которые в дальнейшем весьма и весьма ярко проявятся. В этом смысле Хремхебу повезло, потому что хетты, которые было сунулись в Египет, но их вот этот порыв военный был сломлен тем, что от египетских пленных началась холера, и это на какое-то время сдержало хеттов. Уже 19-й династии придется с ними разбираться. Хремхебу здесь повезло. Вот ему с точки зрения внешнеполитической все-таки выдалась какая-то передышка относительная. Да, Египет был достаточно слаб, чтобы выдержать прямое столкновение с хеттами. Холера. Было бы гораздо хуже. Правда, надо сказать, что и хетты в этот период тоже еще не нарастили той мощи, которая будет брошена против Рамсеса II. Из них всех царской крови был только Тутанхамон. Я не думаю, что он был сыном Эхнатона, как вот иногда пишут. Все-таки, похоже, нет. Но к династии он принадлежал. Видимо, какая-то боковая ветвь. Просто портретное сходство. Например, с Аменхотепом III совершенно очевидное. А Хремхеп уже, извините, никак. Чиновник. Мало чего знаем. Нет, мы про него только знаем, что он из какой-то провинциальной знати происходит. Не с самых низов, но из провинциальной знати он происходит. Да, в общем, время, можно сказать, временщиков, но такой вот продолжительный временщик. Вполне удачный, надо отдать ему должное, вполне удачный. Он устроил все, по сути, элиты, потому что его и поддерживало жречество, а с другой стороны он был в какой-то степени ставленником армии. И не случайно потом Хремхеп, видимо, благодарил лиц из своей среды, когда расставлял военных на жреческие должности. Да. Это мы знаем точно из документов, из указа Хремхеба, что он ставил военных на жреческие должности. Зачем? Не просто, чтобы, как говорится, отблагодарить, чтобы контролировать, конечно, богатое храмовое имущество. В плане архитектуры человек вроде ничем не отметился. Скорее всего, он был такой очень стабильный правитель, то есть как бы занимался в большей степени внутренними делами и экономикой. Но я думаю, что у него и возможностей было все-таки не так много, как там, например, у Аменхотепа III, который просто погряз в роскоши. В удовольствие. Ну, тем не менее, все-таки все было не так уж сильно запущено. При всем при том. Но чего-то такого громкого, вот как при Эхнатоне или при Рамзесе II, в его период не произошло. Как-то вот виловато. Скорее, это был период выздоровления страны после солнцепоклонничества. Да, думаю, что силёнок надо было поднабрать для наступательных действий. Закончилось его царствование тоже достаточно так, насколько я понимаю, тихо и спокойно. Это счастье. Могли ведь и убить в результате заговора. Так что у него же был тоже преемник из армейской среды. Да, и он так посадил преемника. преклонных лет, правда, но это был его человек. Судя по всему, удачно, как покажет будущее. Мы-то знаем, что это был обыкновенный армейский сначала офицер, ну, и современным языком выражаться, а потом уже и генерал. Генерал. Он раньше вообще назывался, так условно говоря, не Рамсес I, конечно, а Парамес его называют в научной литературе. Потом он стал Рамсесом. Ну, правило-то всего-то он 2 года. Тем более не успел ничем особенно отметиться, кроме как несколькими указами и вот гробницы в долине царей. Фигура проходная. Опять же маленькая. Ну, времени не хватило, опять же. Странно, что гробницу того же Хоремхеба не использовал по назначению, недостроенную. Ведь того же самого Тутанхамона похоронили абы где. В спешке. А не мог, понимаете. Дело в том, что цари будущей 19-й династии, они все-таки ассоциировали себя с Хоремхебом. Они считали, что именно Хоремхеб положил начало 19-й династии, потому что потом ему воздавались уже за упокойные почести, как основателя династии. Это вообще-то относительно династии, это условное деление. 18-й, 19-й, довольно поздняя традиция. Да, а вот кто поделил на династии? Именно Хоремхеб. Вот его считали тем фараоном, который распрощался с этим проклятым прошлым и выдвинул, конечно, Парамес, потом Рамсеса I, и поэтому его следовало отблагодарить. Все-таки вот это начавшееся, я бы все-таки говорила с Рамсеса I, с Парамесу, 19-й династии. Дело в том, что иногда некоторые полагают, что надо ее начинать с Хоремхеба. Но в каком-то смысле может быть. Он действительно важная фигура, ну, почти 30 лет. Но кровно связан не был ведь с 18-й династией. Да, но так же, как, впрочем, и с 19-й. Он кровно тоже связан не был. То есть он такая переходная фигура, хотя со знаком плюс, в общем, с точки зрения египетского царства. Вот. Но вот что заметно, то, что вот эти царские списки появляются именно при 19-й династии. То есть мне такое подозрение, что ребят все-таки что-то немножко скребло, что вообще-то, конечно, они внутри себя все-таки знали, что царской крови, извините, нет. Ну, потому что и вот именно с этим связано появление вот этого знаменитого царского списка в Абидосе. 86 фараонов. Вот, да, там, где Сменеса, основателя, объединителя царства, начиная. Вот. Вот это желание, ну так, нехорошо говорить, но примазаться к великим фараонам и тем самым легитимизировать свою власть, оно все-таки заметно, потому что Сети I делает этот список, Рамсес II повторяет этот список, причем в храме Сети он изображен поклоняющимся вот этому списку царей, а рядом с ним его наследник, будущий Рамсес II. То есть вот, понимаете, вот выстроить эту преемственность и всячески, конечно, не забыть Рамсеса I. Вот это, безусловно, очень, мне кажется, многозначительно. Сети I, египетский фараон, второй царь 19-й династии Нового Царства, возобновил попытки возвратить утраченные при Аменхотепе IV владения Египта в Сирии и Палестине. Захватил Тир. При Сети I велось большое строительство в Карнаке. А вот интересно, насколько список соответствует действительности? Соответствует. До нас дошло, вот на династии это делил прежде всего Манифон, вот этот удивительный жрец, который египетский, который жил уже при первых Птолемеях, то есть это конец 4-3 век до нашей эры, и по заказу Птолемеев он написал историю Египта, и, к сожалению, до нас она не дошла. Единственный экземпляр погиб в один из пожаров Александрийской библиотеки. Но дошли списки царей, и вот они совпадают в общем и целом, ну, с небольшими там, конечно, разницами, с Туринским царским списком на папирусе, с Абидосским списком Сети I в камне, прямо в храме, и так далее. В общем и целом они совпадают. Вот. Хотя, конечно, что касается царского списка Сети и Рамсеса II, то это выборка царей, это не все, так сказать. Ну, исключая марских царей, исключая женщин фараона Хатшепсут, например, вот эти выбыли из списка. 86 фараонов, это сколько же? Это все равно не все, конечно. У Манефона их больше будет, потому что понятно, что всякие 13-14 династия, там некоторые ребята пару недель сидели на троне и все. Но все-таки как-то в списке кто-то попадал. Да, это за какой же период получается? За 3000 лет где-то? Да. Да. Примерно у так. Манефона, у Манефона так. Вот. А ко времени Сети и Рамсеса за хорошие 1500. У нас же есть более древние аналы, так называемый Палермский камень, где тоже вот списки именно царей с обязательным указанием, насколько поднялся Нил в этот год правления этого царя. Это самое было важное для них. Ну, вот. Вся жизнь зависела просто от этого, поэтому от высоты подъема. Ну, конечно, знаковое явление эти списки все-таки в Абисе, в частности, потому что, конечно, эта семья не была царского происхождения, даже не была особенно знатной по происхождению, конечно. Да. Сами-то, кстати, тут надо сказать, происходили они из Дельты, с севера Египта, и ассоциировали себя потом всегда с Дельтой. Там поддерживали и культы иноземных богов, в частности, бога Сетха. Не случайно второй фараон 19-й династии носит имя в честь бога Сетха, Сети. Сети первый, как нам известен. Да и в таком даже, похоже, антропологическом плане там было больше семитского, потому что достаточно вспомнить тонкие горбоносые лица рамесидов практически всех. Конечно, они не были, наверное, такими, мне так представляется, классическими египтянами в духе там Аменхотепа III или Тутмоса IV. Конечно, это мое личное мнение, но у меня складывается такое впечатление. И не случайно Сети I, потом уже наследник Рамсеса I, он строит на месте бывшей гиксосской столицы, на месте Авариса, свой дворец. Это что сейчас? Аварис – это Тель-эль-Даба, сейчас место называется по-арабски. Там ведутся раскопки. Там раньше была столица гиксосов, того самого сначала полукочевого племени, вернее, группы племен азиатского происхождения, которые поработили Египет еще задолго до 18-й династии. И там Сети I строит дворец. Там есть следы того, что почитался бог Сетх, то есть там храм был уже Сетха. А потом, что очень симптоматично, но об этом, я надеюсь, мы будем говорить потом, Рамсес II переносит в это место столицу. Там уже политическая и военная резиденция царя. Это будущий Пер-Рамсес, дом Рамзеса. Да, Фива – это религиозный центр, там фараонов хоронят, туда их отвозят, конечно, но политическая столица даже уже не в Мемфисе, как при Хорэмхебе, а в Аварисе. Я не берусь судить, сколько там было процентов азиатской крови у рамесидов. Совсем сложно это сказать, потому что этот регион Восточной Дельты, это была, в общем, с первого переходного периода такая контактная зона, и туда действительно азиаты проникали и смешивались с египтянами и так далее. Поэтому так вот как-то напрямую с гиксосами из-за Сетха я бы тоже не стала их сразу все смешивать. Потом мы все-таки не должны забывать о том, что бог Сетх – это божество очень древнее египетское. Но он оказался скомпрометирован гиксосами, потому что они увидели сходство со своим родным Баалом или теми многочисленными Баалами, которые у них были, потому что действительно он грохочет в небе, это бог бури, всяческого хаоса и так далее. Поэтому а как он изображался? Гиксосы его почитали. Вот как раз и его изображение тоже. Дело в том, что он уже в эпоху древнего царства, в эпоху пирамид в 3-м тысячелетии изображался вполне по-египетски, но с чертами в его вот костюме были черты азиатские. Иногда это пытается связать с его азиатским происхождением. Там такие кисточки были, такое у него особое опоясание, не египетское. Но, скорее всего, здесь другая причина. Он одевается в эти несколько азиатские одежки, потому главная его характеристика – он могучий. Он очень могучий. И он один из богов-защитников Египта от азиатов. А кто лучше защитит, как вот немножко не тот, кто вот и над ними властвует для египтян. Это так явно было. Поэтому он египетское божество, бог пустыни. А вот гексосы увидели сходство со своими баалами, опять же, и по могучести тоже, потому что вот баал с этой своей палицей огромной, это тоже это могучий Сетх. Вот. И вот он оказался замазан в каком-то смысле, я извиняюсь, коллаборационизмом своего рода. Интересно, что в конце египетской истории вину Сетху ставится даже не столько убийство Осириса, хотя, казалось бы, вот это должно быть во главе угла, как вот это своего рода, вот то, что вот с азиатами он понимаете, в 1-м тысячелетии до нашей эры Египет столько раз становился жертвой разных чужеземных нашествий, что бог, которого почитали чужеземцы, он уже выходит вот замазан. Совершенно замазан, оказывается, да. Да, а для 19-й династии это было еще не так. Он ведь не случайно, например, называют дивизии, как это называется, крупные военные соединения. Скорее, это корпуса. Имени, вот да, наверное, имени Амона, имени Сетха, это опять вот он, почему? Он могучий. Он могучий. Это одно из самых могучих божеств древних Египта. Поэтому здесь вот так вот напрямую я бы не стала его для 19-й династии все-таки связывать именно с азиатами. Но все же я держу параллель в уме. Понимаете, почему я говорю Абидос? Потому что не случайно, мне представляется, Рамесиды уделяют внимание именно этому городу. Это вообще древний религиозный центр. Там с древних времен почитался бог Хентиаментио, первый из западных. Потом это божество слилось с Осирисом при древнем царстве, особенно в Среднее царство это стало явным. И Абидос считался святым городом, потому во все периоды египетской истории. Египтяне верили, что там находится могила Осириса. Даже не столько могила целиком, там была похоронена голова Осириса, согласно мифам. Осирис в древнеегипетской мифологии один из наиболее почитаемых богов. Согласно мифам, Осирис считался сыном бога земли Геба и богини неба Нут. Его сестрой и супругой была Исида, а сыном – Хор. Унаследовав царство отца, Осирис управлял им мудро и справедливо. Брат его, злой бог пустыни Сет, завидуя ему, убил Осириса, а тело бросил в Нил. Исида нашла тело мужа, но Сет выкрал его и, разрезав на 40 частей, разбросал по Египту. После долгих поисков Исида собрала их и с помощью магических заклинаний оживила Осириса. Миф об Осирисе, умирающем и воскресающем боге, характерный для земледельческих народов, символизировал умирающую и воскресающую природу. В египетских текстах нет связанного изложения мифа об Осирисе, вот так как это излагается, конечно, там, в школьной программе, в мифах народов мира и тому подобное. Это набор сюжетов, которые относятся к разным эпизодам из этого мифа. Причем, судя по всему, миф этот сформировался не сразу в одном виде, а уже дополнялся какими-то деталями, что-то обогащалось, что-то видоизменялось. Но суть этого заключается мифа в том, что Осирис был изначально египетским царем, то есть царем-богом. Естественно, его брат Сетх ему завидовал, и совсем в общих чертах. В результате, если опустить подробности, Сетх хитростью убил Осириса и пытался завладеть престолом. Голову отрубил. Он не только отрубил голову, он просто расчленил, по одной версии, Осириса на куски и разбросал по всему Египту. Поэтому он считал, что в каждом египетском номе хранится часть Осириса. И было свое святое место. По другой версии, он уложил Осириса в ящик или в саркофаг, где его заколотили и выбросили. В Нил потом этот саркофаг с телом Осириса прибыл в Библ, в будущую Финикию. Там его, по одной из версий, нашла Исида, супруга и одновременно сестра бога Осириса. Она же, кстати говоря, своей сестрой Нефтидой потом и создали первую мумию. По одной версии, они извлекли его из ящика, создали мумию. По другой версии, они как раз собрали эти части тела по всему Египту, соединили. Правда, не хватало фаллоса, пришлось сделать муляж. И так родилась первая мумия. Почему, собственно, необходимо было мумифицировать тела после того, как египтяне умирали? То есть они ассоциировались с этим богом потом уже. Это был залог воскресения. А как же голова-то? Ну, по первой версии понятно. Если расчленил настолько кусков, что в каждом доме по куску, это как бы понятно. Голова осталась там. А если вот в ящике приплыл к Исиде, значит, голова на месте была? Ну вот это противоречие египетской мифологии. Таких противоречий очень много. Для нас, конечно... Но есть ведь вариант о том, как этот труп был Осириса несчастного найден, и Сетх его по второму кругу вот уже расчленил. И расчленил. Да. Ну, возможно, это попытка соединить разные традиции, конечно, потому конечно. Что как-то надо было все это привести в стройную систему, объяснить. Конечно, железной логики с нашей точки зрения у египтян не было, наверное, никогда. Поэтому есть взаимоисключающие, конечно, версии мифов и сказаний. Так Осирис стал царем умерших. Он отказался править Египтом, но потом была долгая тяжба между его братом Сетхом и рожденным после смерти Осириса богом Хором, его сыном. Причем Исида родила его уже, естественно, после смерти Осириса. Она зачала уже от мумии, по сути дела, Осириса. Она его оживила. Угу. Великая, ненадолго. Она великая чарами, поэтому приходится верить. Да. Так состоялась тяжба Хора и Сетха за власть над Египтом, за престол, за царский сан. Конечно, это очень интересная отдельная история, но в итоге Хор победил, Сетх был ниспровергнут, и Хор стал очередным богом-царем Египта. Любой правящий фараон в Египте ассоциировался именно с Хором, правящим, живым богом. А умерший фараон традиционно ассоциировался с Осирисом. И так и говорили, Осирис Эн, то есть такой-то фараон Осирис. То есть умерший фараон ассоциировался всегда с Осирисом, никогда наоборот. Ну да. Вот поэтому мне представляется, что это культовое место Рамесида не случайно. Абидос отмечали. И там был построен великолепный храм, еще Сети I. Не случайно Сети строит храм Осириса да, в Абидосе. Да. И там, по одной версии, Сети этот храм строит, Осирион, то есть могилу Осириса, ритуальную могилу Осириса. По другой версии, он вносит какие-то дополнения в уже существующую постройку эпохи Древнего Царства, то есть задолго еще до Рамесидов. И в этом культовом почитании святого города, куда египтяне совершали паломничество, это паломничество даже изображалось на стенах гробниц, как плывут ладьи в Абидос, мне видится желание Рамесидов как-то компенсировать свою приверженность все-таки Сетху, который был виновником смерти Осириса в том или ином виде, конечно, расчленил он его или там, из ящика извлек и так далее, но... Ну, он как бы убил по-всякому. Да. Но все-таки ощущение, что как-то они хотели примирить этих богов, по крайней мере, эти культы. Причем, что интересно, в гробнице Сети I, это, кстати, уникальная гробница, она самая глубокая. Она, больше 120 метров в глубину. Да, и наиболее завершенная гробница причем. Да, мог атомную войну перележать спокойно. Вот отстраняясь от гробничных тем, хотелось бы тут заметить, что в картуш Сети I входило изображение бога Сетха. Но в гробнице изображение бога Сетха демонстративно меняется на изображение Осириса. Чтобы в гробнице, где царь уже Осирис, не было изображения врага этого бога. Да. Владимир, вы начали говорить про могилу Сети I, что она сама по себе феноменальна, исключительно, вот помимо глубины еще чем? Это потрясающее качество рельефов, как по исполнению, так и по одухотворенности. Это, наверное, один из знаковых моментов в египетском искусстве, потому что, конечно, уже при Хремхебе чувствуется новый расцвет искусства, уже, конечно, обогащен был момент амарнской эпохой. Но при Сети появляется такая тонкость, вот именно утонченность, изысканность, которых не было все-таки в гробницах, в рельефах предшественников. Ну, скорее, не было в таком количестве, я бы сказала. Ну, я имею в виду именно вот Эйи Хремхеба, не вообще 18 династии, тут я, конечно, не стану такое говорить, но именно по сравнению. Это полихромный рельеф, они великолепно сохранились, хотя, конечно, там потом уже путешественники и искатели антиков сильно повредили эти рельефы, то есть высекали и куски, да. И прочие. И, к сожалению, сейчас уже много лет эта гробница закрыта, потому что там есть реальная опасность обрушения потолка в погребальной камере. И это действительно очень жаль, потому что она любопытна, там еще и достаточно сложная внутренняя структура, много помещений, и колонны, эти залы. То есть там есть что исследовать, но вот она проблематична. Кстати, вот говоря о ней, стоило бы упомянуть о человеке, который ее открыл. Потому что это такая романтическая совершенно фигура. Это Джованни Бельцони, итальянский авантюрист. Всего-то 45 лет этот человек прожил. Но меня поражает в нем следующее. Он родился в Падуе в семье простого бродобрея. И какие-то такие... В 16 лет он убегает в Рим. И какие-то там смутные такие свидетельства, якобы он учился гидравлическим каким-то инженерным искусством. Но потом он, очень для него характерно, работает в цирке великим силачом, потому что он якобы поднимал какую-то стальную рамку, на которой стояло или сидело, я не знаю, 12 человек. И он был при этом еще огромного роста, хорош собой неимоверно и так далее. Потом, путешествуя, вот, и, видимо, с цирком, и с какими-то другими, он очень авантюрную жизнь прожил. Он на Мальте встречает одного человека, который посоветовал ему обратиться как раз к Мухаммеду Али в Египет по гидравлической части. И так он попадает в Египет. И хотя с гидравликой там пришлось завязать, хотя вроде все было довольно успешно, он был представлен английскому консулу Генри Солту, и задачу, которую поставил перед ним Солт, это вывести молодого Мемнона, огромную, это половина колосса Рамсеса II. И вот первое это дело, с которым он блестяще справился. Вывез огромный колосс из Рамесеума, доставил в Лондон. Колоссальный, совершенно если памятник. Если половина колосса Рамзеса II, это где-то 10 метров? Ну, наверное, поменьше, но все равно тяжелая и большая. И он очень... Все это было проделано дивным образом. И он становится фигурой номер один, кто добывает для Солта памятники, и вот как раз он открыл с риском для жизни 6 гробниц долины царей. И самая знаменитая именно гробница Сети I была. Причем вот почему мне хочется об этом человеке сказать? Не столько потому, что вот он открыл и так далее. Он сам, несмотря на то, что это был для него способ достижения денег и так далее, он явно так влюбился в Египет и египетские памятники, потому что он копирует росписи, рельефы, гробницы Сети и устраивает в Лондоне выставку, имевшую колоссальный успех на Пикадилли, потому что причем он лепит сам из воска модели, например, киоска на острове Филея, киоска Исиды, и раскапывает Абу-Симбел. Он проникает в пирамиду Хефрена. Вот там и сейчас в погребальной камере, увы, мы все можем видеть надпись Бельцони. Также он оставил и надпись у входа в гробницу Сети Первого. Сегодня Рамзеса II мы трогать не будем. Поэтому что можно еще сказать о Сети Первом? Внешнеполитическая ситуация начала нагнетаться. Да. Она еще при Рамзесе Первом, собственно говоря, стала уже не слава богу. То есть Хремхеп как-то тихо пересидел. Да, Да, Хет холерой болели, животом мучились, им было не до того. А вот тут они уже поправились, сил поднакопили, и правление 19-й династии начинается с того, что хетты начинают задирать несчастных египтян. И ко времени 19-й династии относятся, опять же, документы, о котором мы поговорим впоследствии, который выставлен в здании Организации Объединенных Наций. Первый письменный мирный договор. Рамсеса II с хетским царем. Да. Между двумя крупными державами тогда. Тогда сверхдержавами. Да, но это еще не произошло, это произойдет у нас в следующей передаче. А сейчас давайте завершим Сети. Что еще можно хорошего и плохого о нем сказать? Сети – это фигура яркая, знаковая. По сути, он начинает новую военную политику Египта на Ближнем Востоке. Потому что ко времени воцарения Сети Египет достаточно окреп и усилился, чтобы снова начать военную экспансию в Азию. Конечно, Египет давно нуждался уже в притоке материальных ценностей. Конечно, храмовое хозяйство этого требовало, и рабов, конечно, надо не бы. Хватало. Да. Да, не хватало. Да, конечно, египетская экономика была основана все-таки на труде лично свободных людей. Ну, относительно, конечно, лично свободных. Не рабов. Понятно, да, но не рабов. Их не продавали на арабском рынке. Да, но тем не менее, конечно, уже в то время требовались и рабы. Главное, материальные ценности. Золото, медь, древесина, прежде всего, строительная древесина и многое другое. И Сети начинает новую военную экспансию, которой не было, по сути, уже ни при Аменхотепе III, ни при Эхнатоне, ни при последующих фараонах. То есть там Египет уже больше оборонялся, пытался достать то, что было, то немногое было, что оставалось у него в Азии. Сети начинает заново военные кампании, причем резко, с первого года своего правления. И мы лучше всего осведомлены как раз о походах первого года. Палестина, да, Палестина, Сирия. Палестина, Сирия, конечно, попутно он громил и ливийские племена к западу от Нильской долины. Они вновь стали поднимать голову. Их в Среднее царство почти не было слышно. Древние чуть-чуть. Полудикие такие. Вот. Уже начали потихонечку организовываться. Да. Потом даже начали потихоньку проникать в войско. Это аукнется потом, попозже, даже ливийской династией в первом тысячелетии. Ну, я называю собирательные ливийцы. На самом деле это были разные племена. Они, конечно, в египетских текстах называются по-разному, но, тем не менее, от этого суть дела не меняется. Сети столкнулся уже с угрозой ливийцев, но прежде всего он продвинулся далеко, в Азию, в Палестину и в Сирию. Там именно он первым ну, взял. Ну и Ливан нынешний. Да, конечно, конечно. Потому что древесина, это, конечно, да. Конечно. Кедр. Рубили конечно. Кедр, они, безусловно, кедр. На Ливанских горах. И там он впервые взял Кадеш на Аронте. То есть тот самый город, благодаря которому отчасти прославился Рамсес II и Хеты, с другой стороны. Осетия не сразу, конечно, продвинулся. В течение нескольких лет он совершал эти походы. Тут надо сказать, что правило не более 11 лет. Это значит, что практически как минимум всю первую половину своего правления посвятил воинам. Ну, наверное, еще надо сказать о реорганизации армии, которая началась в это время, потому что и была завершена Рамзесом II, собственно говоря, потому что ведение полномасштабной войны требовало новых систем организации войска и управления. Это вот при Сети началось? Да. Да, именно при Сети были то созданы есть, корпуса. Корпусно. Да. Угу. То есть армия была разделена на три корпуса. Один вот в честь Сетха, один в честь Ра и третий в честь ОМОНа. В честь ОМОНа. Вот. Соответственно, корпуса пехотные, которые усиливались колесницами. Да, колесничьим войском. Это ударная часть египетской армии. Ну да. Ударная. Ну и как бы... Армия, разделенная на три корпуса, она была более управляемой, нежели вот монокомандная, скажем, армия. И это с одной стороны. С другой стороны, что немаловажно было, это в случае летального исхода применительно к кому-то из командующих корпусами, можно было ввести элемент взаимозаменяемости. То есть всегда можно было переложить управление на кого-то еще. Если же войском командовал один человек, то с его гибелью все кончалось. Ну и таким образом Сети получил возможность вести более эффективные войны. Да, безусловно. Это было уже не время Тутмоса III, когда сам царь лично возглавлял практически всю армию, вот, по сути, вел ее в бой. Некоторые города были взяты не самим Сети, конечно, были явно лица его замещавшие, но другой вопрос, что везде в храмовых рельефах, в надписях единственный победитель. Ну, а как же? А как же? Он их пучками держит за волосы. Да, это знаменитая северная сторона большой стены в Карнаке, внешняя сторона, то есть это стена, на которой опирался отчасти гипостиль. И там видно, что Сети громит и кочевые племена, и ливийцев, и хеттов тащит пачками, и в самых неудобных позах связаны, он там сходит на колесницу, Сети с колесницы поражает кривым мечом супостаты и так далее и тому подобное. Ну, еще Тутанхамон, который вообще почти не воевал, практически не воевал. Лично точно не но воевал. Но именно так все равно изображается на колеснице, попирающей огромное количество разных врагов. Тутанхамон, да, конечно, это символическое изображение. Положено. Но здесь символ и реальность не расходились. Действительно, Сети, он лично принимал участие в войнах, победоносных, можно сказать, войнах, потому что сделал он много, но закрепить не удалось. Закрепить не удалось. Он все-таки слишком рано умер. Хотя, возможно, что он был последним действительно удачливым из... военачальников? Да, да. К сожалению, на этом мы должны прерваться, и в следующий раз мы встретимся, чтобы начать разговор о, наверное, ну, если не самом выдающемся, то, во всяком случае, весьма и весьма известном фараоне Рамзесе II и его делах. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе, а с вами, уважаемые зрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю. Всего доброго, смотрите нас.